Глава 11. Началось все не слишком гладко, Рафаль готов был признать это. Он и сам не понимал, почему так произошло. Он уже привык к собственным проблемам, он не сомневался, что все под контролем. Но когда они с Лавинией вошли в башню, шум и тени на границе его зрения вернулись. Они мешали. Рафаль видел, что бьет как новичок, что пропускает слишком много ударов и действует слишком опрометчиво. Это не могло навредить первому. Просто проводить зачистку так бездарно на глазах у Лавинии оказалось слишком унизительно. Но потом все наладилось. До апартаментов на верхнем этаже он добрался куда спокойней. Он снова был собой. Правда, там ему пришлось убить Киприана Фратчика. Однако это можно счесть допустимой потерей. Командование велело им захватить только сенатора, без родственников. Эта жертва себя оправдала. После смерти отца Ива совсем поплыл. Сенатор рыдал, сжавшись на полу. Стоило Рафалю приблизиться, как молодого мужчину начинало трясти, будто в лихорадке. Ива окончательно ошалел от ужаса и готов был ответить на любые вопросы. Собственно, интересовало их только одно. «На чем строилось ваше сотрудничество с третьей стороной?» — спросила Лавиния. Сейчас говорить лучше было ей. «И кто именно представляет третью сторону?» «Я не знаю, кто. Это держалось в большой секретности», — всхлипнул Ива. «Но знаю, что это несколько крупных корпораций и пираты». «Пираты?» — растерянно повторила Лавиния. А вот Рафаль удивлен не был, он напомнил. «Около 10 лет назад именно объединение пиратов пыталось захватить Луну. Восстание было подавлено быстро силами Черной Армады. Легион тогда не привлекали». «Это они же», — признал Ива. «Я слышал, как отец говорил. Никто такого не подтверждал, но папа предполагал, а он всегда прав. Он считает, что это те пираты, которые выжили и сбежали с Луны. Они и еще очень крупные корпорации. Мне не хотелось знать детали, так что знают только папа и Саанви». «Понятно», — кивнула Лавиния. «Саанви Связной. Какую роль выполняла ваша семья? Что вы могли предложить такого, что не предложила бы Саанви?» «Объект D1. Он всегда принадлежал нашей семье». «Что это такое?» «Чертежи открывай, если есть», — велел Рафаль. Слушать речь сенатора, перемешанную с рыданиями, ему надоело. Ива подполз к компьютеру, то и дело поглядывая на первого. Рафаль остался на месте, понимая, что иначе дело затянется. Вряд ли охрана надумает вернуться и спасать своих боссов, но такой вариант исключать нельзя. Так что чем раньше они уберутся отсюда, тем лучше. Сенатор открыл на компьютере нужный файл и тут же отскочил в сторону. Рафаль доверил Лавинии присматривать за пленником, а сам перешел к рабочему столу. Информация и правда оказалась интересной. Объект D1, также известный как Демиург, был первой точкой терраформирования на Марсе. Именно с этой гигантской подземной станции началось изменение климата и рельефа планеты. Когда подготовка колонии была завершена, объект D1 не стали консервировать, как другие подобные станции. Его оставили как точку влияния на окружающую среду и глобальное хранилище информации. В архивах станции было собрано все, что можно было узнать о Марсе, и Рафаль подозревал, что не только. Вполне вероятно, любые шпионские данные о Земле, космическом флоте и спецкорпусе тоже отправлялись туда. Следовательно, те, кто пожелал захватить Марс, получали сразу несколько точек давления на Федерацию. Опасность была даже больше, чем они ожидали. Поэтому Рафаль не стал ждать возвращения на корабль Легиона. Он отправил руководству сообщение немедленно. Руководство его расторопность оценило и велело дожидаться ответа на месте, там же в башне. Это было не так уж сложно. Ива все-таки отключился, охрана так и не вернулась. У Рафаля было прекрасное настроение, которая неожиданно решила испортить Лавиния. «Знаешь, тебе не следовало этого делать, пожалуй», — робко произнесла она. «Чего именно?» Вместо ответа Лавиния посмотрела в сторону, туда, где валялись окровавленные останки Киприана. «Да, неприятно получилось», — вздохнул Рафаль. «Но ему не следовало бросаться на меня. Все мои действия в пределах допустимого. Я даже не про его смерть говорю, хотя это тоже... Ай, ладно. Я про всю эту историю с питьем крови. Я понимаю, ты хотел впечатлить его сына, но разве это не слишком? Ива истеричка, он бы и так рассказал нам. Так, стоп, перебил первый. Каким еще питьем крови? Ладно, не питьем. Я имею в виду момент, когда ты слезнул кровь с руки. Это было офигеть, как жутко. Согласен, жутко, если бы такое было. Но ведь этого не было. Рафаль понятия не имел, зачем она затеяла такую шутку. Это было совсем не в духе Лавинии, вот так его поддразнивать. Для флирта это слишком мерзко. Получается, десятый движет зависть. От такого становилось особенно неприятно. Однако Лавиния словно не понимала, что зашла слишком далеко. Она настаивала. «Я же видела это своими глазами. Киприан подошел к тебе. Ты убил его и слизнул кровь». «Хватит!» Рафаль не удержался, повысил голос. «Во-первых, он не подошел ко мне, а подлетел с термоловушкой, которую хотел закрепить на мне. Меня бы это не убило, но он-то не знал. Он хотел убить. А я к такому не очень хорошо отношусь». «Что? Какая еще термоловушка?» «У него была. Тогда я и убил его, а кровь вытер. Твой прикол не оценил». Лавиния смерила его таким взглядом, будто это он тут нес полный бред, а не она. Вот только Рафаль в своих словах не сомневался. Он совершенно четко помнил, что произошло. «Где же теперь эта термоловушка?» — спросила десятая. «Я откуда знаю? Или в сторону откатилась, или под ошметками Фратчика». «Рафаль, как ты себя чувствуешь? Ты говорил, что тебе было не очень хорошо перед началом миссии». «Со мной все в порядке», — отрезал первый. Он все еще любил Лавинию, но не мог не признать, что она порой раздражала. «Были мелочи поначалу, теперь они не важны. Что ты цепляешься?» «Я не... я просто...» Ему не хотелось продолжать этот спор, а Лавиния будто не понимала очевидного. Рафаль уже опасался, что дело примет совсем неприятный оборот, когда пришло долгожданное сообщение от руководства, все расставившее по своим местам. Иво Фратчику предстояло отправиться на федеральный корабль в одиночестве. Это несложно, автопилот челнока должен справиться. А вот легионерам поручили немедленно добраться до объекта D1 и убедиться, что его не успели передать врагу. Ведь тогда спасение Марса потеряет всякий смысл. Пока Отхан пытался понять, что тут вообще можно сделать, время ожидания закончилось. На экранах вспыхнули нули, и устройства, удерживавшие отраву, открылись одновременно. Произошло это без единого звука, без какого-либо предупреждения. Машины просто выполняли заложенную в них программу. Поток мутной, зеленовато-желтой, похожей на гной жижи, хлынул в воду, и тысячи жителей города оказались обречены. Идеальный план так и не появился. Пришлось довольствоваться тем, что есть. Отхан оттолкнулся от края резервуара и прыгнул в воду, уже зараженную тойскими разработками. Заблокировать все емкости, передающие воду в город, он не мог, он был вынужден действовать иначе. Отхан адаптировал тело к воде, нарастив жабры и перепонки. Он пока еще не знал, когда ему доведется вынырнуть. Он позволил потоку увлечь себя и вместе с отравой оказался среди труб, снабжающих город. Вот там четвертый и начал действовать. Сначала он перебил одно перекрытие, потом другое. Человек с таким не справился бы, не голыми руками так точно. Требовалось серьезное оборудование, чтобы пробить эти стены. Но силу легионеров никто в расчет не брал, и силы этой оказалось достаточно. Кое-где четвертый пробивал трубы, а порой сминал металл так, что образовывались естественные дамбы. Отхан не видел, что происходило в это время на станции, но не сомневался, что тревога уже завыла. Система наверняка обнаружила и критические повреждения, и спад давления. Она должна была блокировать поток воды. И компьютер действительно вмешался. Отхан убедился в этом, когда началась стремительная откачка воды из труб. На городскую панель управления поступило сообщение о том, что станция остановила работу, что необходимо срочно перевести обслуживаемые ею районы на другие станции, а сюда прислать ремонтников. Отрава, даже выскользнувшая за пределы резервуаров, должна была остаться в трубах. Хаотичный план спасения все-таки сработал. Правда, Теперь за него предстояло заплатить. Отхан не сомневался, что обычный человек с таким не справился бы. Даже если бы у него нашлось оборудование для подводного плавания, что бы он сделал? Что бы успел? Да ничего. Болтался бы в этих трубах поплавком. Или заразился бы первым и умер раньше других. Легионер тоже заразился. В этом он даже не сомневался. Как же иначе, если отрава попадала ему в рот, в глаза, через жабры доходила до легких? Отхан попросту не боялся этого. Он был уверен, что измененный организм справится с угрозой, все будет хорошо. Он недооценил разработки Итальтика. Эти проклятые жуки прислали на Марс не какой-нибудь вирус. Та дрянь, которую они подмешали в воду, растворяла ткани. Человеку достаточно было сделать несколько глотков, и она произвела бы на его внутренности тот же эффект, что средство для химической очистки труб. Чудовищная, мучительная, кровавая смерть. Отхану пара глотков не навредила бы. Так ведь он получил гораздо больше. Он оказался в предельном концентрате отравы, она осталась на нем густой слизью, даже когда ушла вода. И она его обжигала. Он чувствовал боль, видел, как растворяется под густой пленкой кожа. Здоровье не подводило четвертого, просто даже способности легионера оказалось недостаточно, чтобы исцелить повреждения быстро. Это было чертовски плохо, потому что Отхан по-прежнему оставался в лабиринте из труб. Боли нарастающей травмы сковывали его движение, лишали зрения, и скоро он уже налетал на металлические стенки, как слепой детеныш. Он пытался вспомнить, как именно попал сюда, куда нужно двигаться теперь. Ничего не получалось. Сначала он позволил потоку нести себя, уверенный, что найдет обратный путь при любых обстоятельствах. Откуда ему было знать, что он начнет растворяться заживо? Сдаваться и уж тем более паниковать Отхан не собирался. Для начала он уменьшил восприятие боли, но не убрал полностью, это было слишком опасно для жизни. Он усилием воли сосредоточил восстановление на внутренних органах, позволяя коже и мышцам раствориться. Ему нужно было найти выход, тогда все стало бы проще. Вот только выхода не было. Травмы появлялись быстрее, чем исцелялись, а трава набирала силу, время истекало. Отхана уже шатало, движения сделались медленными, как будто сонными. Он должен был упасть. Он и упал бы, если бы кто-то не подставил ему плечо. Откуда-то издалека, будто из-за стены, донесся знакомый голос. «Держись, сейчас выберемся». Отхан попытался кивнуть, но не был уверен, что у него получилось. Он заставил себя думать о том, что если в трубе помещаются два человека, он близко к резервуарам. Он почти добрался, осталось совсем чуть-чуть. Но знал он и то, что для него одного это ничтожное расстояние было способно обернуться приговором. Теперь уже нет. Четвертый не рвался гордо оттолкнуть своего спасителя, он позволил вести себя. Глаза пока не восстановились, так что поводырь оказался очень кстати. Отхан четко уловил момент, когда теплый влажный воздух труб сменился прохладой станции. «Жди здесь», — велял все тот же голос. Отхан остался на месте, его спутник ушел. Четвертый ожидал, что он скоро вернется, а вместо него пришла вода. Бурлящий поток настолько сильный, что чуть не сбил с ног раненного легионера, но Отхану все же удалось устоять. Это не было атакой, это было своего рода лекарством. Лишь поток такой силы был способен смыть с него слизь, уже смешавшуюся с кровью и растворенной кожей. От этого становилось больнее и вместе с тем легче. Такое вот странное, почти невероятное сочетание. Когда поток воды наконец иссяк, Отхан позволил себе повалиться на мокрый пол. Двигаться, пока не восстановится тело, у четвертого не было ни сил, ни желания. Виндар понимал это. Девятый никуда его не торопил. Он просто подошел ближе и сел рядом. Отхан слышал это. «Неужели наша мятежная восьмерка не позвала тебя с собой?» — спросил Отхан. Он попытался усмехнуться, но усмехаться было нечем. Губы еще не восстановились. «Она звала», — подтвердил Виндар. «Но не из симпатии ко мне. Она боится того, что ты с ней сделаешь, потому и хотела разделить ответственность со мной». «А ты что же, не веришь, что ее наградят?» «Уверен, что наградят. Она доставила сенатора живым. Это максимум, что от вас требовалось. Но мне-то это зачем? Мне вообще другого сенатора поручили. Он, кстати, поджарился, так что и мне похвалы не видать. Но я слишком стар для того, чтобы торжественная болтовня или даже медальки с памятниками имели для меня хоть какое-то значение. А ты почему упустил награду? В твои годы я был амбициозен. А я просто тупой, рассмеялся Отхан. Решил, что марсиане не хотят растворяться заживо, и сделал это за них. Вообще следовало бы позволить им это. Из меня хреновый учитель. Очень может быть. Но знаешь, что я для себя понял за эти годы? Я же много поколений легионеров видел. Отхан знал, что это не ложь. Ходили слухи, что Виндар относится к первому поколению легионеров, но четвертый сомневался, что все настолько серьезно. Первое поколение, говорят, было дефективным. Виндар же просто живучий. Или везучий. Или все сразу. «Ну и что ты там понял?» — поинтересовался Отхан. «Дольше всего живут не те, кому награду дали, и даже не трусы, которые себя берегут. Они рано или поздно слетают с катушек от страха. Гораздо больше шансов застать лучшие времена у тех, кто сумел внутри себя остаться человеком». Когда критическая ситуация миновала, Лукия снова могла оценить положение так, как и следовало капитану. Результат оказался не впечатляющим. Примерно 40% их недавних действий привели к успеху. Они освободили часть заложников, уничтожили Саваш-3, значительное количество боевых роботов и часть личного состава противника. Кроме того, команда не понесла потерь, это тоже плюс. Но в целом эту миссию пока можно было считать неудачной. Они создали дополнительную угрозу для оставшихся заложников. Они ничего не могли сделать, чтобы повлиять на захват Ацелот в других регионах планеты. Они запугали Итальтика, а это могло привести к необдуманным эмоциональным решениям. Два члена экипажа получили тяжелые ранения, и хотя оба они храбрились и заявляли, что чувствуют себя как новенькие и готовы горы свернуть, гораздо большее значение для Луки имел мрачный взгляд Хиллера. И Киган и Роле некоторое время не смогут вести полноценные боевые действия. Стерлинг изначально не считался боевой единицей, хотя и проявил себя весьма неплохо. Полноценно продолжать миссию могли только Лукия и Ремильда, а при таком раскладе даже им следовало остаться в стороне. Лукия как раз пыталась понять, чего можно добиться со столь ограниченными ресурсами, когда в ее голову ворвался чужой голос. «Капитан, простите, что отвлекаю, но у меня кое-что срочное». Ничего подобного Лукия не ожидала, но вздрагивать или хоть как-то выдавать свое удивление она не собиралась. Она ответила с привычным спокойствием. «Я слушаю вас, Мазарин. Вы знаете, что можете связаться со мной в любое время. Как продвигается ваша миссия?» «Более-менее по плану. Мы нашли Иштаку, но она... Короче, тут свои особенности развития. Я вам передам нужные воспоминания после нашего разговора. Сейчас важно кое-что другое. В центре города есть телекоммуникационная башня. Вы сможете ее найти?» «Полагаю, у Витта есть план города, там все отмечено. Зачем она вам?» «Очень нужно, чтобы вы ее захватили. Только сделать это будет нелегко. Туда, скорее всего, стянули значительную часть роботов. Башня имеет принципиальное значение для Итальтика. С нее идет сигнал по всей планете. Это же столица. И с нее же передается информация от кольца, так что беречь ее будут ого-го как». «Впредь руководствуйтесь общепринятыми системами оценки угрозы», — посоветовала Лукия. «Для чего вам понадобилась эта башня?» На этот раз Альда, прежде отвечавшая торопливо, замялась, словно стесняясь своих слов. Но долго она молчать не стала. «Вы, наверное, разозлитесь, но я не знаю». «Я не злюсь. Мне необходимо объяснение». «Это не мой план, это план Триана, а он не посвящает меня во все подробности. Он просил это передать вам, а я так, рядом стою. Он говорит, что башня нужна нереально срочно. Мы будем в Чаракане примерно через 6 часов. К этому моменту башня должна быть под вашим полным контролем, с сохранением работающего оборудования. Триан спрашивает, возможно ли это?» Лукия не сомневалась, что деталей она от легионера уже не добьется. Он не скажет, а телепатка ни за что не решится лезть в его сознание без позволения. Так что капитан имела полное право отказаться от этой сомнительной авантюры. Да она должна была отказаться. Цель непонятна, аргументация на уровне каприза легионера, команда серьезно ослаблена недавними ранениями, Если бы Лукия в таких обстоятельствах заявила, что будет сидеть в убежище до конца восстания, ей бы даже выговор потом не объявили. Но она прекрасно знала, что ее команда оставаться в стороне не согласится, а лучшего плана у Лукии просто не было. «Принято, Мазарин. Мы вас ждем. Через 6 часов башня будет нашей». Обещая это, Лукия не стала уточнять, что она пока понятия не имеет, как такое удастся осуществить и чем придется пожертвовать. Ради успеха. Пока с ним разговаривали вежливо, но Данкард дураком не был. Он прекрасно знал, что долго это не продлится. Очень скоро на него начнут порыкивать открыто. В штабе на земле никто не понимал, почему он медлит. Ситуация, складывавшаяся на Итое, общее правительство категорически не устраивало. Восставшие Итальтика и правда резвились вовсю. Их успехи в Чаракане пока были не слишком велики, потому что там им активно мешала единственная команда спецкорпуса, оставшаяся на планете. Зато в других частях Итои уже шли активные боевые действия. Некоторые отцелы этой лояльной земле оказались захвачены. При этом вся мощь Черной Армады оставалась не у дел. Не так уж долго, но в подобных обстоятельствах каждый день вечностью кажется. «Адмирал, никто не сомневается в том, что у вас есть планы». С трудом сдерживая раздражение, заявил секретарь общего правительства. «Но вы не могли бы реализовать его поскорее? Мы ожидаем от вас таких же блестящих результатов, какие вы продемонстрировали на Луне. Если же плана нет, мы готовы сменить вас на другое подразделение Федеральной армии. Через сутки я свяжусь с вами, проверю, как у вас дела». Во всем этом вроде как не было угрозы, и все же оба собеседника понимали, что она была. Данкарду дали последние сутки на размышление. После этого его должны были сменить, скорее всего, уволить. Спорить с таким он не собирался, он просто кивнул и отключил связь. Действовать он все равно не мог. Не только из-за девушки с желтыми глазами, хотя и из-за нее в первую очередь. Но даже если бы он не узнал правду про Альду Мазарин, он не рвался бы в бой. Данкард видел. С кольцом что-то не так. Его изменили сильнее, чем предполагали многие. И даже агрессивный прорыв может не привести к успеху. Беда землян заключалась в абсолютной вере в собственное технологическое превосходство. Тут они забывали, что против них объединились две планеты, одна из которых занималась инновационными разработками. Так что обстоятельства были совсем не такие, как на Луне, и глупо было даже сравнивать эти два восстания, требуя от Черной Армады такого же результата. Да и потом, это начальство считало лунную миссию успешной. Данкард придерживался иного мнения. Он прекрасно знал, что не подавил восстание на Луне. Адмирал залил его кровью. И повторять тот опыт ему совсем не хотелось. Впрочем, на недовольство начальства Данкарду всегда было плевать. Гораздо больше его беспокоило настроение личного состава. Он прекрасно знал, что солдаты и офицеры полностью доверяют ему. Это было больше, чем необходимое подчинение. Они готовы были поставить на кон своей жизни, если бы Данкард попросил о таком. Как ни странно, именно это доверие позволяло Черной Армаде проводить сложнейшие битвы с минимальными потерями. Солдаты готовы были выполнить любой приказ адмирала, даже самый безумный. Их слепая вера гарантировала, что все будет сделано как надо, без промедлений, трусости, и уж тем более предательства. А теперь что? Они еще не сомневались в нем открыто, до этого было далеко. Но они уже не понимали его, Данкард чувствовал это. Их злило затянувшееся ожидание. Они прекрасно видели, что творят Итальтика, до них доходили слухи о массовых убийствах на Марсе. Им хотелось остановить все это, наконец ворваться в бой, показать мятежникам, кто тут хозяин. Но их предводитель вдруг стал нерешительным, и это их напрягало. Вот поэтому ему придется действовать через последние отведенные ему сутки. Может действовать опрометчиво, но уж лучше так. Данкард не мог позволить, чтобы его сменили на этой миссии. Никто не справится лучше, чем Черная Армада. И ту девушку никто другой не попытается спасти. Данкард очень надеялся, что подчиненные не узнают правду о его племяннице. Тогда раскола не избежать. Он как раз думал об этом, когда один из помощников доложил ему, что у него гость. Имя не прозвучало, однако недовольного «опять он?» хватило, чтобы все стало предельно ясным. Адмирал снова принял главу телепатов в своих личных апартаментах. На этот раз Данкард не стал озадачиваться телепатической защитой, даже шлем не надел. Какая уже разница? Хуже не будет. Валентин Вернон казался довольным и расслабленным, однако он всегда так выглядел. Свое истинное настроение он бы не выдал, приходилось полагаться на слова. А слова эти как раз не радовали. «У меня две новости. Плохая и плохая. Хорошие ищи в другом месте. Конкретней, спокойно велел Данкарт. Он тоже не собирался суетиться. Наша девочка все-таки добыла сведения про Рукумат. И это могло бы стать той самой хорошей новостью, но нет. Эти сведения абсолютно бесполезны. Наши насекомоподобные союзники на пару с марсианами испоганили Рукумат так, что толку от него уже не будет. Вернон не стал ограничиваться рассказом об этом. Адмирал почувствовал, как в его сознании появляются новые воспоминания, полный набор данных о том, что сделали с кольцом. Это были схемы на экране, увиденные чьими-то глазами. Ее глазами. Было странно вот так соединяться с ней, через чужое сознание. Данкарт заставил себя не думать об этом, он сосредоточился на переданных ему сведениях. Телепат на этот раз не шутил, ситуация оказалась на редкость паршивой. «Плохая новость номер один. Девочке срочно требуется помощь», — продолжил Вернон. «Судя по всему, добывая эти сведения, они там раскрыли какой-то внутренний заговор, который может повлиять на ход всего восстания. Подробностей я не знаю, она мне их не передала». «Кто-то способен скрыть от тебя информацию?» — усмехнулся Данкарт. Он думал, что это очередная шуточка первого, но судя по тому, как скривился Вернон, его действительно обошли. «Когда мы на расстоянии от планеты, я могу полагаться только на данные, переданные ею добровольно. За остальным я не дотянусь. Она, похоже, это просчитала и теперь использует вовсю. Паршивка, конечно, смерти не боится. Но это, знаешь, даже как-то освежает. Любопытный зверек получился, и я с удовольствием за ней понаблюдаю, если ее на Итои не сожрут. Это плавно подводит нас к плохой новости номер два. На Итою не попасть». И это тоже было правдой. Недоделки с Марса, будь они неладны, потрудились на славу. Теперь Рукумат был в состоянии заглушить любое оборудование, приблизившееся к нему на определенное расстояние. Его сигнал действовал на любой тип двигателей, поскольку у Марса была информация обо всех технологиях Федерации. Военные корабли превращались чуть ли не в бесполезный космический мусор. Был вариант выстрелить с большого расстояния, до того, как спутники сумеют повлиять на корабли. Им и планировал воспользоваться Данкарт. И хорошо, что не успел. Любой заряд, любую ракету и любую торпеду Рукумат теперь отталкивал так, как годами отталкивал огненные волны. Причем не гасил, а именно отталкивал. И масштабная атака могла обернуться против Черной Армады. Конечно, энергия кольца была ограничена. Атаку повышенной мощности спутники пропустили бы хотя бы отчасти, но и тут был нюанс. Для такой атаки кораблям требовалось подойти поближе, на то расстояние, с которого кольцо их глушило. Тут даже возврат к примитивным технологиям не сработал бы. Они могли палить по Рукумату хоть пушечными ядрами, спутники бы это просто оттолкнули. Данкарт считал, что у него есть запасной план, пусть и разрушительный. Однако оказалось, что плана просто нет. Новые данные спасли его от потери позора, путь на Итою они не открыли. Вернон, который все это время, конечно же, беззастенчиво копался в его мыслях, тяжело вздохнул. «Ты видишь масштаб той задницы, в которой мы оказались? Похоже, нам только и остается, что долгосрочная осада». «Не вариант», — покачал головой Данкарт. «Почему? За должность свою боишься? Я поговорю с руководством, это перестанет быть проблемой». «Дело не в этом». «Тогда в чем? В нашей девочке? Я передам ей, чтобы не ждала, выкрутится как-нибудь». «И даже не в ней». В чем ты видишь суть осады? «Они не только защитились этим кольцом, они отрезали себя от всего остального мира», — указал Вернон. «Они не смогут сидеть там вечно, рано или поздно у них закончатся ресурсы». «Какие еще ресурсы? Это планета. Они прекрасно жили без доступа в космос до прибытия землян. Они продолжат жить дальше. Нет ничего такого, в чем они остро нуждались бы. И то и абсолютно самодостаточно». «Лучшее, на что мы можем рассчитывать, это износ кольца. Без внешних ресурсов Итальтика не смогут его восстанавливать. Но на это уйдут годы, если не десятилетия». «Да, коряво выходит. Но уже установлено, что у мятежа есть спонсоры, в том числе из коммерческих кругов. Они-то как доберутся до своего трофея?» «И то я для них скорее не трофей, а имиджевое приобретение. Реально им необходим лишь Марс. Он стратегически важен для шантажа Земли. Или атаки на Землю, как пойдет. Но и то я должна была стать в большей степени сигналом другим колониям. Если восстание начнется и там, мы не справимся. Ты прекрасно знаешь об этом. Да уж, что ни день, то новый праздник. Что ты планируешь делать? Я пока не знаю. Он действительно не знал. В каждом варианте, который он рассматривал, Данкард заходил в тупик. Кольцо нельзя расстрелять с расстояния, нельзя подлететь к нему близко, нельзя обойти на боевых истребителях, нельзя отключить. Судя по схемам, даже с планеты марсиане подстраховались, они не слишком доверяли своим союзникам. Ну и что же тогда с ним можно сделать? Первым делом Триан стабилизировал состояние Иштака Кичиганаи. Не восстановил тело Итальтика, но каким-то образом замкнул сосуды. Это не могло спасти умирающего, он лишь получал несколько дополнительных часов. Он не спрашивал, сколько именно. После беседы с легионером он замкнулся в собственных мыслях, и это спасало его от боли. Альда тоже не рвалась вести с ним разговоры по душам. Она и представлять не хотела, через что Иштака Кичиганаи проходит сейчас. План легионера действительно оказался жестоким, но единственным, который мог повлиять на целую планету и остановить межплеменную войну. Триан тоже понимал, какую ответственность собирался возложить на их союзника. Он сказал все, что хотел, и больше не лез с советами. Он просто направился к Ацелоте, и с ней он не церемонился, хотя нельзя сказать, что он и прежде был с ней осторожен. Он огляделся по сторонам, оторвал от одного из вагонов металлический лист и попросту отсек большую часть тела Ацелоты, ту, что раньше предназначалась для рождения новых Итальтика. Теперь срез позволил убедиться, что Иштака пуста изнутри, и пуста уже давно. Мутация оказалась настолько сильной, что сами органы, предназначенные для воспроизведения рода, исказились. Обратного пути действительно не было, и потеря этой части туши ничего не меняла для Ацелоты, по-прежнему не приходившей в себя. Кровь перестала течь почти мгновенно, рана затянулась. Клетки легионера все еще управляли Ацелотой, хотя серьезно ее не меняли. Уменьшив вес и размеры Штаки, Триан перенес ее в один из поездов. Альда использовала телекинез, чтобы доставить туда же тихого и молчаливого Итальтика. Иштака Кичиганаи прекрасно видел, что стало с его Ацелотой, но возмущаться и защищать ее больше не пытался. Это попросту потеряло смысл. Триан ввел в компьютер нужные координаты и предупредил. «Мы не возвращаемся на ту станцию, с которой стартовали. Наша задача — сразу оказаться как можно ближе к телебашне». «Я понимаю», — кивнула Альда. «Там охраны наверняка будет побольше, даже если команде удастся захватить саму башню. Но перед этим несколько часов покоя у нас есть». «Я, если не возражаешь, эти часы на медитацию пущу». «Не возражаю. Мне тоже необходимо приготовиться. Сама понимаешь, к чему». «Тебе нужна помощь?» — насторожилась Альда. «Медитация может подождать». «Нет, пока не нужна. Когда дойдет до дела, может быть трудно, а с подготовкой я справлюсь сам». Альда не говорила своему спутнику, чем именно планирует заняться во время медитации. Но Триан, кажется, догадался сам. Он понимал, насколько это важно для нее, и давал ей последнюю паузу перед грядущей бурей. Она должна была узнать всю правду об адмирале Черной Армады. В сознании Альды осталось последнее воспоминание, переданное ей Верноном, и оно явно было самым важным. Телепатка перешла в пассажирский салон, устроилась подальше от Ацелоты. На этот раз Альда не использовала лежаки. Она уселась на пол, скрестив под собой ноги, закрыла глаза, сделала глубокий вдох, и мир железной дороги, полный ритмичных звуков, приглушенного света и постоянного движения, просто перестал существовать. Она не знала, чего ожидать, поэтому была не удивлена, когда обнаружила себя в просторном, роскошно украшенном зале. Играла приглушенная музыка, танцевали пары, кто-то разошелся по небольшим группам. За окнами просматривался легко узнаваемый серебристый пейзаж Луны. Отдельной планеты или даже колонии Луна не считалась никогда. Слишком опасно это было, слишком близко она располагалась к Земле. И все же там построили несколько городов, служивших в основном целям обороны и исследований. В этих городах периодически возникали слухи об отделении от Земли, но настоящей поддержки они не находили, а тех, кто затевал такие разговоры, очень быстро возвращались с небес на Землю, в самом буквальном смысле. Однако много лет назад на Луне вспыхнуло крупное военное восстание, использовавшее боевые мощности, которых у спутника Земли прежде не было. Это событие до сих пор оставалось окутанным загадками. Скрыть его полностью не удалось, но изучали его в основном как триумф федеральной армии, подавившей мятеж за сутки. Пока что, в моменте, который принял Альду, все было спокойно. Луна оставалась мирной и праздной, никто не ждал беды. «Это ведь скоро случится, да?» — спросила Альда. Рядом с ней снова стоял Вернон. Самым важным из украденных воспоминаний он не мог не сопровождать ее. Альда подозревала, что он изменил немало деталей, но иллюзия стала целостной до того, как первый ее передал. Так что отличить правду от лжи было нереально. Альде оставалось лишь принимать то, что ей дозволено было увидеть. «Очень скоро», — подтвердил Вернон. Он тоже наблюдал за танцующими парами, и понять, что он не настоящий человек, а элемент иллюзии, было невозможно. «Видишь его?» Альда не стала спрашивать, о ком речь, она действительно видела. Данкарт Этерион был здесь, уже в парадной форме, уже ставший адмиралом, но еще молодой. Он разговаривал с какими-то людьми в дорогих костюмах и даже не пытался скрыть, что ему на самом деле не интересно. Он всего лишь придерживается элементарных норм вежливости. Его жена тоже была здесь, и она проводила время куда веселее. Ульрика оживленно беседовала о чем-то с фигуристой блондинкой, и обе то и дело срывались на хохот. Ульрика пришла в мерцающем серебристом платье, а вот на ее собеседнице была форма с символом лунной базы. «Кто это?» — Альда указала на блондинку. «Ты задаешь правильные вопросы. Это хорошо. Я не смогу передать это настоящему себе, но, думаю, я оцениваю тебя правильно и без подсказок. Мне нравится, что из всех чинуш ты выделила ее. Имя этой женщины — Адана Аши». «Похоже, они с Ульрикой подруги». «Подруги», — подтвердил Вернон. «Бывшие одноклассницы, двоюродные сестры. Именно по ее приглашению супруги Этерион прибыли на Луну». Не только они наблюдали за Ульрикой. Теперь это делал и Данкарт, закончивший беседу. Он хмурился, глядя на подруг, но ближе не подходил. Он подхватил с ближайшего дрона бокал и залпом выпил. «Адана ему не нравится», — определила Альда. «Верно, и он не скрывает этого. Но его неприязнь инстинктивная. Когда он пытается ею поделиться, Ульрика только смеется. Он телекинетик, не телепат. Его интуицией можно пренебречь». «Не всегда ведь так. Интуиция базируется на знаниях, опыте». «Мне можешь не объяснять», — прервал ее Вернон. «Во-первых, я воспоминание. Мне образование не нужно по определению. Во-вторых, я просто передаю тебе мнение Ульрики. Она действительно любила свою сестру». Ульрика наконец заметила, что муж освободился. Она поспешила к нему, обняла, увлекая на танцевальную площадку. Данкарт перестал хмуриться. Чувствовалось, что ему легко улыбаться, глядя на нее. Вот только Вернон потерял к ним всякий интерес. Их счастье он считал неважным. Он направился к Адане, и Альда последовала за ним. «Адана Аши была министром финансов Луны», — пояснил Вернон. «Не глупа сама по себе, для такой должности слишком молода, но помогли связи. Справлялась неплохо, потому и закрепилась». Альда не спрашивала, зачем ей это, она просто наблюдала. Она уже заметила, что, покинув зал, Адана мигом перестала улыбаться. Она выглядела задумчивой, почти взволнованной. Она направилась к какому-то переходу, доступ к которому открывался только служебным пропуском. Они направились за ней и сюда. Альда ожидала увидеть коридор, но пространство исказилось само собой. На миг стало темно, а в следующий момент они оказались в спальне. Телепатке не нужно было уточнять, что случилось. Она и так поняла. Вернон просто склеил воспоминания, разделенные временем и пространством. Здесь тоже была Адана, но уже не одна. Она прижималась к молодому красивому мужчине и смотрела на него по собачьей преданными глазами. Мужчина же вообще не обращал на нее внимания. Он изучал что-то на компьютере. «Дай угадаю, этот тип причастен к восстанию?» — мрачно осведомилась Альда. «Один из организаторов. Керрит. Капитан пиратского корабля. В тот период пиратские и прочие преступные организации достигли серьезного развития, но выше подняться не могли. Их вполне эффективно гоняли корабли вроде той же Северной Короны, еще не направленные на проект Исход. Им же хотелось больше денег и больше власти. Два из вечных мотива, которые продолжают манить человечество, как бы далеко оно ни ушло в своем развитии. Третий мотив — любовь. Такой же старый и такой же важный здесь». Я правильно понимаю, пираты хотели захватить Луну, чтобы диктовать свои условия Земле, а Дана помогла в этом, потому что ей дядька приглянулся? Об этом, естественно, не писали в учебниках истории. Но Альда и раньше догадывалась, что все там было не так просто. Луну тщательно охраняли, никакое оружие не попало бы туда без предательства изнутри. Раньше телепатку это не слишком волновало, ей казалось, что ее такое не касается. А обернулось все вот как. «Ты мыслишь верно», — подтвердил Вернон. «А Дана ведь пригласила сюда Этерионов не потому, что по подруге соскучилась». «И снова ты права. Для захвата Луны объединилось немалое количество пиратских кораблей. Они представляли собой внушительную силу, но у флота была сила побольше». «Черная армада?» «Именно. Поэтому Черную армаду необходимо было устранить, не вступая в бой». А Дана и ее возлюбленный наконец отвлеклись от компьютера и занялись друг другом. Альде на это смотреть не хотелось, ее такая великая любовь, искупающая все, не умиляла. Поэтому она первой направилась к выходу, уже догадываясь о том, что за дверью спальни будет совсем не коридор обычного дома. Она оказалась права. Следующее воспоминание привело ее на городскую площадь, и в момент, когда разруха уже начала брать свое, в небе просматривались громады боевых кораблей. На поверхность Луны высадились орудия и закованная в броню пехота. Силы Черной Армады и силы захватчиков оказались четко разделены, но пока не трогали друг друга. Данкарт и его советники стояли на крыше какого-то здания. Адмирал был в боевой форме, но шлем держал в руках. Он не был ранен, однако его лицо казалось непривычно бледным, а тело было напряжено до предела. Создавалось впечатление, что ему стоит немыслимых усилий не делать ничего, не срываться, просто стоять тут и ждать. Угадать причину такого поведения было несложно. Через площадь от здания располагался дворец с просторным открытым балконом на уровне второго этажа. Там сейчас размещались все, кто имел принципиальное значение для мятежа. Керет и другие пираты, представители администрации Луны, Адана, а чуть подалее от них пленники. Им удалось захватить нескольких офицеров Черной Армады. А главное — Ульрику. Никто не сдался бы без боя, пленные, выставленные в ряд, были покрыты грязью и кровью. Но это для них ничего не изменило. Они, заманенные в ловушку, и не могли спастись. Они не рыдали и не просили о пощаде, но это было и не нужно. Альда чувствовала, Данкарт готов сражаться за любого из своих людей, а уж ради женщины, которую любил, он мог и жизнь отдать. Именно поэтому он медлил. Пираты разыграли верную карту. Дело было не только в оружии Черной Армады. Они парализовали одного из лучших стратегов флота, связав его страхом и горем. «Наши условия вы знаете», — объявил Керет. «На размышление у вас 5 часов по лунному времени. Теперь все будет по правилам Луны». Данкарт не ответил ему, он на него даже не смотрел. Взгляд светло-желтых глаз был прикован к жене, и в этом взгляде было столько отчаяния, что Альде даже сквозь годы и расстояние стало холодно. Ульрика тоже смотрела на мужа и часто моргала, чтобы сдержать слезы. А Дана то и дело косилась на них обоих, и нельзя сказать, что она торжествовала. Нет, ей было стыдно, больно даже. Она действительно любила сестру и не хотела вот так подставлять. Но потом она переводила взгляд на Керета и гордо вскидывала голову. Видно, напоминала себе, что сделала это ради любимого, и засыпала свою совесть какими-нибудь глупостями про борьбу за правду и добро. Может, даже заставила себя поверить, что с Ульрикой и Данкардом ничего не случится, если они будут играть по правилам. А если не будут, то и сами виноваты. Она в любом случае чиста. В мире Данкарда и Ульрики ее просто не было. Они как будто остались совсем одни на Луне, и ничего еще не случилось, а беда уже распахнула крылья. «Я не понимаю», — нахмурилась Альда. «В учебниках сказано, что Луну освободили очень быстро. Но как это могло произойти? Он бы никогда не решился рискнуть Ульрикой. Я же вижу, как сильно он ее любит». «Любит», — подтвердил Вернон. «Больше себя и больше своего долга, что непростительно для военного. Но люди в этом плане слабые создания. Сердце порой подводит даже умнейших из них. С этой миссией адмирал не справился по-настоящему». «Так что же произошло?» «А ты смотри». Люди Керета попытались увести Ульрику, но она оттолкнула их. Пираты, не ожидавшие такого, от удивления подались назад, однако быстро сообразили, что перед ними лишь слабая, уже избитая женщина. Они готовы были тащить ее, если придется, но Адана жестом остановила их. Видно, решила, что подруга наконец-то додумалась воззвать к благоразумию супруга. Ульрика действительно заговорила с ним, мягко и устало. «Ну что, я все-таки подвела тебя, любимый. Ты не ошибся ни в чем. Ты предупреждал меня, что не нужно ей верить. Вся вина за случившееся на мне и только на мне. Я хочу, чтобы ты никогда не забывал об этом». Данкарт не ответил ей, просто не мог. Ей это было и не нужно. Ульрика, похоже, знала его мысли безо всякой телепатии. Зато не выдержала Адана. «Не надо это так преподносить! Ты все еще моя сестра, и я люблю тебя, но свой новый дом я тоже люблю!» Ульрика не обратила на нее внимания. Она не пыталась упрекать подругу или взывать к ее совести. Для нее Адана просто перестала существовать, и говорить с ней было все равно, что говорить с насекомым. «Мне очень важно, чтобы ты справился здесь», — слабо улыбнулась Ульрика. «И чтобы продолжил жить, несмотря ни на что. Это мое главное и единственное пожелание, любимый. Я подвела тебя. Но я же все исправлю». Вот тут пираты серьезно забеспокоились. Они окружили Ульрику, пока что большим кругом, не подходя вплотную. Они, очевидно, решили, что она собирается покончить с собой. Потерять такую ценную заложницу они не имели права, поэтому старались отнять у нее все пути распрощаться с жизнью. Никакого оружия, никаких прыжков с высоты. Что она вообще могла, связанная, уставшая, обладавшая только человеческой силой? Но Ульрике этого оказалось достаточно. Когда она снова заговорила, она обращалась уже не к Данкарду. Ее голос звучал уверенно и жестко. «Старший инженер Черной Армады Ульрика Этерион, системе. Активировать протокол 401. Голосовое подтверждение обеспечиваю. Запустить немедленно». О таком протоколе Альда слышала впервые. Да и не она одна. Растеряны сейчас были все. И мятежники, и офицеры Черной Армады, и другие инженеры, и даже сам адмирал. Но ведь приказ предназначался не для них. Система отреагировала сразу же. Танки и боевые роботы, ожидавшие своего часа, будто ожили. Загорелись прицелы, двинулись орудия, находя заданную цель. Они метили не в пиратов. Все точки прицелов замерли над сердцем Ульрики. «Адмирал системе, отменить протокол!» — приказал Данкарт, сообразивший, наконец, что происходит. «Не получится, любимый», — печально рассмеялась Ульрика. «Не отменить, не остановить это. Протокол я разработала сама. Специально для таких случаев. Полномочий отменить его у тебя нет. Активируется он голосовой командой. Моей. Дан, я люблю тебя. И всегда любила». «Не смей! Слышишь? Не смей этого делать!» И оба они знали, что она сделает. Потому что только так она могла действительно все исправить. Ульрика зажмурилась, явно собирая остатки силы воли для поступка, который был противоестественен для любого живого существа. Она крикнула, громко и отчаянно. «Огонь!» И в тот же миг все было кончено. Ударили все орудия, что были собраны вокруг площади, включая летающие дроны. Данкарт пытался помешать этому до последнего, он использовал телекинез. Но Ульрика все предвидела. Она знала, что он не сумеет настроить щит против разных видов материи. В нее одновременно полетело пламя, электричество и металлические снаряды. Очень многое Данкарт сумел отразить, но не все. И той ничтожной доли, что прошла через его силовые поля, оказалось достаточно. Ульрику разорвало на части прямым попаданием с нескольких сторон. Прекрасная молодая женщина обернулась кровавым пятном на светлом металле. Над площадью зависла тишина, пугающая, напряженная, как воздух перед величайшей из бурь. Никто не знал, что сказать. Никто не был к такому готов. Мятежникам казалось, что у них все под контролем. Первой опомнилась Адана. «Мы сдаемся! Восстание капитулирует! Мы требуем задержания!» Данкарт не ответил ей. Не сводя глаз со свежей крови, растекающейся вдалеке, он надел шлем, скрывая от мира свое лицо, которое в тот миг казалось лицом покойника. Но его голос, усиленный системой, теперь услышали все. «Начать зачистку. В живых разрешено оставить только гражданских и военных, заключенных под стражу из-за отказа примкнуть к мятежу. Все остальные должны быть ликвидированы. Он не срывался на ярость. Он не вопил, что это месть. Напротив, его голос был безжизненным, как синтезированная компьютером речь. Но именно это и стало самым страшным приговором, гарантирующим, что пощады не будет. Черная армада ударила в полную силу. Судя по всему, план был разработан заранее, и сдерживали его только заложники. Атака шла не хаотично и эмоционально. Все силы, подконтрольные адмиралу, дополняли друг друга. В небе развернулась настоящая бойня. Корабли уничтожали пиратские суда без права на плен. В городах и на военных базах шла зачистка роботами и десантниками. Данкарт тоже не остался в стороне. Он шагнул с крыши и продолжил движение уже по дороге, так будто не было на его пути грандиозной высоты. Телекинезом он владел безупречно, он просто редко вступал в ближний бой, а тут иначе не мог. Он двигался к дворцу. Его пытались остановить, но любого, кто осмеливался стать на его пути, он просто сминал, превращая в бесформенные, уже неопознаваемые останки. Если же его не атаковали, он не нападал первым, оставляя зачистку своим подчиненным. Все понимали, кто нужен ему на самом деле. Адана не собиралась бежать. Керет бросил ее без сомнений. Он удрал, а она не последовала за ним. Может, все-таки поддалась угрызениям совести, потому что капли крови Ульрики долетели и до нее. А может, просто поняла, что спасаться уже слишком поздно. Данкарт не был впечатлен ее смирением и жалеть ее не собирался. Он разделил ее на части, как будто обнулил. Он не желал оставлять от нее ни трупа, ни имени. Он просто стер Адану Аши из реальности. А ее останки отбросил подальше от того, что было когда-то его Ульрикой. Он не хотел, чтобы даже в смерти они были рядом. Кериту и другим пиратам тоже не удалось уйти. Отбежать чуть дальше, да. Спастись нет. Данкарт не стыдился собственной жестокости. Напротив, он подогнал к месту расправы записывающие дроны, которые сохранили каждый момент гибели пиратов. Страшной гибели. Такой, что Альда и смотреть на нее не могла, отвернулась почти сразу. «Это была не жестокость ради жестокости», — пояснил Вернон. «Он потом отправил эту запись по всем пиратским каналам. Думаю, это в немалой степени повлияло на то, что других попыток захватить планеты все эти годы не было. До недавних пор». Когда с Керетом и остальными было покончено, Данкарт вернулся к зданию дворца. Он перенесся на балкон, теперь окончательно опустевший. Вокруг по-прежнему шел бой, ревели взрывы и полыхали пожары. Данкарт не обращал на это внимания. Адмирал опустился на колени перед кровавыми разводами, да так и замер там. Неподвижный, как будто мертвый. Альда не сводила с него глаз, а рядом снова звучал голос Вернона. Когда я был на их свадьбе, я взял на себя смелость просмотреть их мысли. Не слишком благородно, я понимаю. Но людей, от которых зависит столько судеб, опрометчиво оставлять без контроля. Данкарт действительно любил ее. Та самая первая любовь, которая не выветривается со стабилизацией гормонов, а прорастает в сознание и подсознание, становясь одной из основ формирования картины мира. Ты тоже не вчера академию окончила. Знаешь, о чем я говорю? Знаю. Как во сне отозвалась Альда, хотя ответ тут был совсем не нужен. Ульрика любила его не меньше. Однако она долго сомневалась, прежде чем выйти за него замуж. Она прекрасно знала, что станет для него не только счастьем, но и точкой уязвимости. Иначе нельзя, если мужчина, который станет твоим мужем, еще и оружие планетарного масштаба. Можно ко многому подготовиться, однако нельзя предвидеть все. Она не хотела тянуть его на дно, и все же отказаться от любви к нему она не сумела. Тогда Ульрика поклялась себе. Она сделает все, чтобы не стать обузой для одного из лучших стратегов во Вселенной. Она найдет способ избавить его от себя. Освободить его. По-настоящему освободить, если это будет нужно. Как видишь, своему слову Ульрика Этерион осталась верна до конца.